Я расскажу вам про покупку. Втроем зашли мы в гастроном с Василием и Джеком. Сказал Василий: «Мур-мур-мур». А Джек пошел за чеком. Вильнул хвостом лохматый Джек, лизнул он в нос кассира. И выскочил из кассы чек, а Джек сказал: «Спасибо». Купив кефир и караваи, а также соль и свечку, мы прыгнули в речной трамвай и переплыли речку. На берегу сидел рыбак, ромашками заросший. Ловил он раков и салак резиновой галошей. Тут появился вертолет, удравший от пилота, а догонял его пилот, начальник вертолета. Василий зарычал «Ку-ку!» Вскарабкался на вышку, и вертолет на всем скаку поймал за хвост, как мышку. «Держи его!» — кричал пилот, начальник вертолета, и все залезли в вертолет, удравший от пилота, и облетели целый мир, устроив пир с кефиром, ведь от волнения стал кефир сметаной, маслом, сыром.